Глава 12. Внезапно пульты отключились, экипаж, включая Артема с Бором, оказался выброшен из виртуальности. Мало того, доступа ни к каким системам корабля не стало, а Дархон не отзывался, словно его тут и вовсе не было. «Эй, что случилось?» Не выдержав, Артем попытался связаться с Скином по секретному каналу, однако ответа тоже не получил. Он еще несколько раз попытался дозваться, однако Дархон так и не ответил. «Да что здесь творится?» Петроград вдруг едва заметно затрясся, явно набирая скорость, да и почти неслышный гул разгонных двигателей сообщил всем, что корабль куда-то летит. «Что происходит?» — повернулся к Инголину Леонид Петрович. «Понятия не имею», — развел руками тот. «Доступа ни к одной системе у меня нет, поэтому ничего сказать не могу». «Дархон!» — снова попытался связаться с тем Артем. «Да черт подери! Ты сам говорил, что я аварий, что тебе что-то от меня нужно, так не веди себя как последняя скотина. Я занят». Наконец соизволил отозваться Искин. «Почему пульты отключились?» «Я обнаружил то, что поможет понять, как и почему я здесь оказался». «Так зачем было управление перехватывать?» Возмутился Артем. «Что, мы не понимаем, что ли?» «Ты забыл, что нас торопится возвращение в систему Орвис». С явной досадой в голосе возразил Дархон. «Но я не могу никуда лететь, пока обломки моего Атлайта не найдены и не исследованы». «Твоего? На котором ты был Искин-капитаном?» «Именно. Так что сам понимаешь». «Но послушай, не надо ссориться с таурцами. Они нам очень помогли, не будем свиньями». Огорченно попросил Артем. «Я более чем уверен, что никто не окажется против поисков твоего корабля. Ты хочешь помощи от меня, так помоги и нам». Некоторое время царило молчание. Дархон размышлял о сказанном ему юным странником. В чем-то тот, конечно, был прав. Ссориться с местными действительно не стоило. Ведь, как у них говорят, не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Зря он, пожалуй, поддался азарту. Получение ответного сигнала родного Атлайта напрочь сорвало тормоза. И Искин потерял контроль над своими эмоциями. Впервые за очень долгое время. И это нехороший признак. К тому же без помощи Артема действительно домой не вернуться. Это однозначно. Только аварий сможет вернуть его на миллионы лет в прошлое, да еще и в бог знает какую вселенную. Да и вообще то, что парнишка оказался тем самым аварий, огромное, невероятное везение. Так что не нужно настраивать его против себя, это лишнее. Особенно если вспомнить, как и куда он вышвырнул командные корабли старого врага. Еще одно заставило Дархона изменить свое решение. Внезапное осознание, что он не просто потерял контроль над собой, но еще и не сразу понял это. А ведь против подобного были приняты все возможные и невозможные меры. Каждый из его народа боялся потери контроля больше всего на свете. Совершенно справедливо, между прочим, боялся. Результаты такого были страшные. Из-за нескольких они и оказались, в конце концов, в заточении на долгие эоны. А тут он, невзирая на весь свой опыт, почти сорвался. И если бы не мальчишка, то не остановился бы и натворил дел. Плохо, старая сволочь, очень плохо. Надо внимательнейшим образом просканировать свою память. Там вполне могла остаться чья-то закладка, не обнаруженная своевременно и спавшая все прошедшие миллионы лет. Неожиданно для экипажа пульты снова заработали, корабль сбавил ход, и виноватый голос Дархона произнес: «Приношу свои извинения. Неожиданные неполадки». «Что за неполадки?» Тут же оживился Инголин. «С моей памятью», — с явно заметной неохотой ответил Искин. «Судя по всему, сработала старая программная закладка. Что-то ученые из Карна, когда обрабатывали меня перед продажей владельцам Дотсада, намудрили. Но придется проводить полное сканирование памяти, чуть ли не побитого». «Да, лишним это не будет», — согласился инженер. «А что послужило спусковым крючком для срабатывания закладки?» По некоторому размышлению, Дархон решил все же не скрывать случившегося. Артем совершенно прав. Странно даже, ведь почти ребенок, а кое-чему его дурака многоопытного научил. Повторять старые ошибки Искин не собирался. В свое время и он, и многие его собратья сильно обожглись на недоверии тем, кому доверять стоило. И наоборот. «Готовясь к отлету, я без малейшей надежды на результат подал поисковый импульс согласно стандартам флота моей родины», — негромко сказал он. «По отчаянии я получил ответ. И не от обычного корабля, а от моего личного Атлайта, на котором, как я уже говорил, когда-то служил капитаном. Вы в курсе, что во время перехода между вселенными я потерял сознание, а очнулся на станции Дао-Ца через очень много лет. То есть где-то на этой свалке находятся останки моего корабля. Сигнал был прерывистым, что говорит о серьезных неполадках передатчика. После получения ответа и сработала закладка, но я смог справиться с ней, хоть это и не просто далось. Пришлось отключить довольно большую область памяти, причем физически, при помощи мини-дроидов. И подключать ее снова без тщательной проверки я не рискну. «Резонно», — кивнул Инголин. Затем глаза его сделались мечтательными. «Но все равно нужно обязательно разыскать ваш атлайт». «Нужно-то нужно», — недовольно проворчал Леонид Петрович. «Вот только нас ждут в Орвисе». «Поиск много времени не займет», — возразил Дархон. «Предлагаю поглядеть, что там. Если обломок небольшой, то взять его на борт. В трюмах еще полно места, а если большой, то потом вернуться. Вот только сразу хочу предупредить, что если после нашего возвращения сюда атлайта не окажется на месте, последствия вам не понравятся. Считайте эту ситуацию проверкой. Простите, но иначе я поступить не могу». «Вполне вас понимаю», — усмехнулся в усы Леонид Петрович. «Хорошо. От имени Иринара даю слово, что никто, кроме вас и указанных вами разумных, к обломкам атлайта допущен не будет». «Подтверждаю», — поддержал его Моисей Соломонович, выставив вперед руку, над которой зажегся странного вида голографический символ, дважды прокрутился вокруг своей оси и погас. «От имени Ринхайда». Остальные ошарашенно переглянулись. Они-то полагали, что щитовик тоже работает на Иринар. А он, оказывается, во внутренней безопасности подвязается. Крайне закрытая служба, непонятно чем занимающаяся, но с огромными полномочиями. Ее тайные инспекторы имели право отменить приказ самого высокопоставленного чиновника или военного. Бывало, что они даже расстреливали на месте не оправдавшего доверия человека, и никто не смел им ничего за это предъявить. Отвечали они лично перед императором Ашеном III, причем отвечали собственной жизнью. А если инспектор ошибочно расстреливал кого-то, то ему предоставлялась на выбор капсула с ядом или пистолет с одним патроном, причем именно пистолет, не бластер. Почти никто из населения Таоры никогда этих инспекторов не встречал. Многие вообще считали их выдумкой, но они существовали. И вот известный всему имперскому флоту балагур Моисей Шапира неожиданно оказался одним из них. Удивительно. «Благодарю». Голос Искина звучал ровно, хотя на самом деле он был изумлен, не ожидал такого, если честно. Не ошибся, получается. Эти разумные действительно достойны доверия. По крайней мере, именно эти, сидящие в рубке. «Тогда вылетаем. Согласно сканированию, обломки от Лайта находятся на расстоянии около 7500 километров, в самой глубине кладбища». «Хорошо», — кивнул Леонид Петрович. «Мне вести?» «Нет, сам поведу», — не согласился Дархон. «Мне так проще, слишком извилистый путь между блоками металлолома. Так будет быстрее, моя реакция всяко лучше человеческой». Старый пилот ничего не сказал, но недовольно передернул губами. Все-таки отношение к разумным эскинам изменялось трудно. Слишком сильно в свое время пострадали люди в войне с ними. Однако взял себя в руки, ему, если честно, тоже было крайне любопытно увидеть пусть даже останки корабля цивилизации, настолько опередившие в развитии все известные. Огромный корабль снова слегка ускорился. Леонид Петрович отметил это про себя, следя через виртуальный интерфейс, как мастерски Дархон работает маневровыми двигателями. Старый пилот сам не сумел бы лучше. Впрочем, если вспомнить его слова, что он когда-то служил эскин-капитаном, то ничего необычного. Вполне вероятно, что у его народа капитаном корабля становился только пилот высочайшей квалификации. Петроград двинулся по трехмерной путанице аллей кладбища. Маршрут отличался головоломностью и извилистостью. К счастью, здесь соблюдали идеальный порядок, и ни один обломок на пути не попался. Артем тихо радовался про себя, что сумел уговорить Дархона отказаться от его планов. Ему дико не хотелось ссориться с таорцами. Юноша уже решил, что именно в этой стране он хочет жить. Родная Россия? Пусть даже он найдет ее, но оставаться на дне атмосферы, не имея возможности выйти в космос? Нет, так он жить не сможет и не захочет. Пока не испытал этой невероятной свободы полета в открытом пространстве, мог, а сейчас не может. О своих способностях, как и о том, что он какой-то там странник аварии, Артем старался не думать. К К сожалению, эти способности он никак не контролировал. А значит, их считай, что нет. Когда выдастся свободное время, надо будет подробно выспросить Дархона обо всем, что он знает по этому поводу. А то ведь опять случится что-нибудь, и непонятная штука в голове перебросит его куда-то в новое место. И далеко не факт, что там так же повезет, как повезло здесь. Так что обязательно нужно выяснить все, что только можно. Нет ничего хуже, чем когда ты сам напоминаешь мину на взводе. Поди пойми, когда и почему она рванет. И рванет ли вообще. Супер-дредноут довольно медленно продолжал движение, постепенно приближаясь к источнику сигнала. Дархон время от времени снова отправлял свои позывные в точечном формате, получая ответ, чтобы лучше сориентироваться. Без этого обнаружить что-либо конкретное в этом безумном лабиринте не представлялось возможным. «До источника сигнала осталось 2 километра», — наконец объявил Искин. «Ну-ка, ну-ка!» — с азартом подался вперед Инголин, глядя то на голый экран, то считывая показания сканеров. «Хм, пока ничего необычного нет». «Я тоже пока ничего не вижу», — уронил Дархон. В его голосе явно чувствовалось напряжение. «Не спешите», — посоветовал Моисей Соломонович. «В такой мешанине обнаружить что-либо очень трудно». Действительно, в глубине корабельного кладбища нагромождение обломков превышало всяческое воображение. Только генераторы силовых полей не позволяли им разлететься во все стороны, оставаясь на своих местах. Мимо супер-дредноута проплывали останки кораблей самых разных народов. Они выглядели порой дико, но ничего знакомого Дархон не видел. И это ему сильно не нравилось, ведь, судя по ответному сигналу, обломки «Второй надежды», как назывался его Атлайт, находились совсем рядом. В какой-то момент источник сигнала начал удаляться, а значит, Петроград его миновал. Пришлось вернуться. Похоже, искомые где-то в глубине. Придется разгребать завалы металла и пластика. Немного подумав, Дархон активировал дальние силовые захваты, о наличии которых экипаж даже не подозревал. Не знали в Таоре такой технологии. Обломки кораблей начали сами по себе сдвигаться в стороны, образуя тоннель примерно в 10 километров шириной. На вопрос Инголина, что это такое, Искин коротко объяснил, на что тот только ошарашенно цыкнул зубом и почти неслышно пробормотал что-то нелестное по поводу постоянно все важное скрывающего железного истукана. Наконец, впереди показались знакомые до боли обводы двух соединенных вершинами серебристых пирамид, расположенных в 3 черных кольцах, между которыми должно было светиться опаловое силовое поле, которое сейчас, понятно, отсутствовало. Мало того, от могучего 60-километрового корабля остались жалкие обломки. Часть вершин двух пирамид и висящие на ошметках обшивки куски непонятно чего. Кольца, невзирая на то, что были из теории, известного только его народу металла, тоже сильно пострадали. От них уцелели только отдельные фрагменты. «Вот он», — с горечью сказал Дархон. «Вторая надежда. Мой корабль». «Ох и громадина же!» — покачал головой Леонид Петрович. «Странно, что им никто не заинтересовался, когда формировали кладбище. Сразу же видно, что корабль неизвестной цивилизации. Видимо, никакого работающего оборудования не осталось», — пожал плечами Кирилл Владимирович. «Тогда, насколько мне известно, разного металлолома натащили сюда огромное количество. Вот и не обратили особого внимания. Все напоминающее аппаратуру сняли, остальное бросили, не до того было. Может, и хотели что-то исследовать, но вскоре началась большая война, потом еще одна. Вот и забыли». «Однако что-то работающее на Атлайте сохранилось», — возразил Искин, несколько придя в себя. «Иначе откуда ответ на запросы?» «Вы правы», — кивнул инженер с жадным интересом, глядя на инопланетный корабль. «А почему форма такая странная?» «Вот не знаю, если честно. У нас большинство кораблей так выглядели. А почему, меня никогда не интересовало». «Так, внимание, запускаю поисковых дроидов». Из нескольких небольших аппарелей вылетели юркие машины, примерно по 4 метра в длину. На самом деле это были ремонтные дроиды, переделанные Дархоном для самостоятельного перемещения. Они резво двинулись к останкам от Лайта, преодолели расстояние до него за 3 минуты и осветили поверхность ближайшего обломка яркими прожекторами, одновременно сканируя его во всех доступных диапазонах. Ничего, кроме разорванного в клочья металла, обнаружить не удалось. Похоже, в свое время Второй Надежде хорошо досталось в бою. Интересно, кто это ее так хорошо разделал? Дархон не знал цивилизации, способной нанести такие повреждения почти неуязвимому Атлайту. Ведь он состоял большей частью из нанитов. Сейчас рабочих нанитов Искин не ощущал, хотя отправил сигнал активации, надеясь обнаружить хотя бы несколько тысяч таковых. Из их памяти можно будет вытащить немало интересного. Дроиды постепенно приближались к месту соединения вершин двух пирамид. Именно здесь когда-то было его место. Дархону почему-то стало не по себе. Почему? Ну, увидит пустую шахту. Что в этом такого? Однако, когда дроиды добрались до искомого, до него дошло, почему он так нервничал. Гнездо не было пустым, отнюдь. В нем находились останки Искина, очень хорошо знакомого ему Искина. Но если здесь мертвый Искин-капитан, то кто тогда я? Растерянно спросил сам у себя Дархон. Ответа на этот страшный вопрос не было. Система Орвис замерла в напряженном ожидании. Все ее жители понимали, что затишье закончилось, что вот-вот все начнется. Люди нервничали, однако продолжали лихорадочно готовиться к обороне. Транспорты, вывозящие женщин и детей, потоком уходили в соседние системы, возвращались и снова уходили. Никто уже не скрывался. Агрессоры явно знали, что внезапного нападения не получится. Вокруг системы сотнями кружили разведчики, сообщая о каждой мелочи, доступной их сканерам. «Ну что, все готово?» — хмуро спросил адмирал Лонг Дин, командующий обороной, своего помощника, полковника Ива Гора. «Насколько это вообще возможно?» — подтвердил бывший русский офицер, погибший от французского ядра 150 лет назад по его личному времени, во время обороны Севастополя. «Все, что в человеческих силах, мы сделали. Надеюсь, отобьемся. А погибнем, так мертвые сраму не имут». «Петрограду просьбу о срочном возвращении отправили? Без его монструозных орудий нам, похоже, не отбиться». «Отправили», — ответил Арт-Дар, капитан. «Пообещал идти на форсаже. За пультом будет Лен Мох, вы его помните. Лучшего пилота я не знаю, так что, может, и успеет». «Надеюсь», — тяжело вздохнул Лонг Дин, взъерошив свою седую шевелюру. «Где корабли с бета-орудиями?» «В пределах защитных систем станции оборонного кластера с четырех сторон системы», — ответил Ивгор. «По основному плану их введение в бой планируется только в случае подхода кораблей астероидов-чужаков. Насколько нам известно, даже командные легко уничтожаются бета-орудиями, что подтверждено событиями в системе ЭНК-1907. На случай ментального удара управление готово перехватить установленные на линкоры разумные эскины, которые, если экипаж выйдет из строя, без промедления атакуют. К счастью, дальнобойность бета-орудий очень велика по нашим меркам. До 10 световых минут. Ученые хоть что-то поняли в принципах их действия? Ни черта. Только что они делают, но никак. Бета-орудия каким-то образом разрушают межмолекулярные связи любого объекта, на который нацелен удар. В итоге он и объект рассыпается в молекулярную пыль. Защитные поля при этом он игнорирует. Площадь поражения от 10 метров до 20 километров. В зависимости от поражаемой площади изменяется расстояние, на котором орудия эффективны. «Плевать», — усмехнулся адмирал. «Главное, что они эффективны. Отобьемся, будет время разобраться, я...» Взвысшая сирена боевой тревоги заставила его умолкнуть и повернуться к загоревшемуся красным светом пульту. В дальнем конце командного зала тут же развернулись голографические полотнища, показывающие ситуацию на границах системы. «Началось, господин адмирал!» — доложил офицер связи, капитан Сем Нил, бывший боцман одного из кораблей Балтийского флота Российской империи. «С трех сторон системы вне плоскости эклиптики из гипера вышли три флота, но...» — он растерянно добавил. «Они действуют несогласованно». «Эти идиоты что, не подчинили свои силы общему командованию?» — поразился Лонг Дин. — Да быть того не может. Однако, судя по действиям флотов трех стран, именно так и произошло. Они действовали в разнобой, хоть и передавали друг другу потоки зашифрованных данных. К счастью, заклятые друзья понятия не имели, что разумные скины Империи давно раскололи их шифры, и теперь командование обороны системы знало, о чем идут переговоры. Анализом занимались те же разумные скины, которым больше нигде в известной галактике не было места. И они намеревались драться за страну, где их приняли за равных, до конца. «То ли я шизанутый, то ли лыжи не едут», — озадаченно почесал в затылке Лонг Дин. «Что, черт меня дери, здесь вообще происходит?» Его недоумение было понятно. Слишком нелепыми с точки зрения профессионального флотоводца выглядели эволюции флотов заклятых друзей. Они рыскали на курсе, капитаны кораблей переругивались, словно не знали своего места в общем строю. Так могла действовать пиратская вольница, но никак не кадровые военные. «Ловушка», — констатировал в конце концов адмирал. «Нас посчитали за идиотов. Это обманки, за пультами которых, скорее всего, именно пираты. Решили, что мы сразу накинемся на них и покажем свои возможности. Общий приказ — не атаковать, кроме случаев, когда опасность будет угрожать некомбатантам. При приближении этих...» Он не нашелся, как назвать атакующих. «Стреляйте самыми слабыми из имеющихся видов оружия. По возможности не подпускайте их близко к обороняемым объектам. Опасности они почти не несут. Но наблюдайте внимательно. Среди прочих кораблей могут оказаться брандеры». При приближении трех флотов действительно стало ясно, что это кто угодно, но только не военные. Однако они упорно лезли вперед, не обращая внимания на беспокоящий огонь активизировавшихся станций кластера обороны. То один, то другой пиратский корабль вспухал либо облаком взрыва от огня мезонников, либо перекручивался в абстрактную конструкцию, поймав пространственную аномалию от гиперорудий. Однако остальные не обращали на это внимания. Гиперторпеды на них никто тратить не собирался, ни по чину. «Они там обкуренные, что ли?» — с недоумением спросил Лонг Дин. «Похоже на то», — ответил Ивгор. «Не удивлюсь, если их перед атакой накачали стимуляторами по уши. Но это не пираты. Те даже паукурки действовали бы иначе. Я с их тактикой хорошо знаком. На пиратских кораблях за пультами сидят пилоты, от которых я и сам бы не отказался. Профи. А эти новички, однозначно новички. Похоже, рабов набрали». «Рабов?» «Пожизненных контрактников. Не слишком это отличается от рабства». «Согласен», — кивнул адмирал. «Но зачем они здесь? От них в бою толку нет». «Нет», — согласился полковник. «Наше внимание от чего-то отвлекают». «Вопрос от чего?» «Я тоже хотел бы это знать». Чем ближе подходили основные силы заклятых друзей, тем яснее становилось, что это сборище допотопных лоханок, не способных даже приблизиться к станциям оборонного кластера, не несущих никакого серьезного оружия. Вели себя они так же по-идиотски, как раньше, и это приводило таорцев во всю большую растерянность. Происходило что-то непонятное, они готовились к бою насмерть, а вместо этого получили возможность выбивать врага, как в тире. Но власть имущие трех стран не стали бы без какого-либо смысла расходовать немалые ресурсы. А значит, что-то тут не так. «Господин адмирал, разрешите обратиться?» Вдруг вскочил побледневший офицер связи. «Обращайтесь», — повернулся к нему Лонг Дин. «Я, кажется, понял, в чем дело. Гипермаяки. Мы подпустили этих идиотов слишком близко, считая, что они безопасны. А они всего лишь должны были доставить вглубь системы гипермаяки». «Ох ты ж!» Охнул адмирал, ощутив себя идиотом. Ведь действительно, никто и никогда не рисковал выходить в реальное пространство посреди планетной системы, если не имел настроенных гипермаяков. Риск был слишком велик. Вражеские флотоводцы его задешево купили. Он попался как последний разиня. И теперь надо срочно исправлять ситуацию. «Атака всеми силами!» — приказал Лонг Дин. «Сотрите их в порошок, может, хоть часть маяков удастся уничтожить». Пространственные станции оборонного кластера ощетинились бесчисленными прицельными антеннами гиперорудий и начали вести плотный огонь. Однако было уже поздно. В нескольких десятках мест, пройденных лоханками контрактников, взвихрились воронки выхода, и оттуда в строгом порядке начали вылетать эскадры союзников. Вот это были уже профессиональные военные. Они действовали четко и даже красиво. Эволюции совершались правильно. Эскадры сразу после выхода разворачивались в боевые, атакующие порядки и открывали огонь по станциям и обороняющим их кораблям. С вражеских авианосцев сорвались десятки тысяч истребителей и штурмовиков, тут же рванувшихся подавлять оборону. Для этого достаточно было уничтожить прицельные антенны, и гиперорудия, оставаясь полностью исправными, становились бесполезными. «Старый я дурак!» — едва слышно пробурчал адмирал, мысленно проклиная свою глупость последними словами. «Ну как можно было так опростоволоситься, а?» Как ни странно, вышедшие посреди системы в нескольких местах флоты были не слишком велики. Подавить их будет не так уж трудно. Но вражеское командование щи лаптем не хлебало, и буквально через несколько минут на границах системы с шести направлений вышли в реальное пространство основные силы союзников. и их оказалось столько, что сердце старого вояки затрепетало. А самое страшное, что каждый из шести флотов сопровождало по 10 кораблей астероидов, 9 обычных и один командный. 60, прошептал Лонгдин, кусая побелевшие губы. 60 чужаков. Не отобьемся. Нам остается только драться, господин адмирал, услышал он полковника. Так драться, что даже если погибнем, нами гордились потомки. Вы правы. Взял себя в руки командующий, выпрямился, сжал кулаки и бросил офицеру связи. «Сообщите о происходящем в столицу и на Петроград». «Так точно», — ответил тот и без промедления выполнил приказ. «К бою!» — скомандовал Лонгдин. «Что ж, господа и товарищи, покажем этим сволочам, как умеют умирать таорсы из миров русского кластера. Жизнь Отечеству, честь никому!» Все до единой пространственной оборонной станции ощетинились бесконечными прицельными антеннами и мигнули сиреневым светом. Столь долго ожидаемое сражение за систему Орвис началось.